рассматривал дато и другие книги, схожие по судьбе с древними грузинскими книгами, которые тоже странствовали, нередко брались в плен и спасались воинами и монахами. Евангелие Апракос, к удивлению Гиви, дато купил, тут же решив, что архидиакон Кирилл переведет книгу на греческий, а Бижан Саакадзе с греческого на грузинский, дабы он дато мог преподнести священные откровения отцу Трифилию. Гиви, слегка позевывая, разглядывал лубочные картинки, соображая, стоит ли подарить Димитрию полторы картинки, изображающие ослицу и ослят. Если стоит, то какую половину ослицы привести носатому черту, а какую отдать мальчишке, глазеющему на грузин? Или все же осчастливить Димитрия шапкой на зайцах? Понравился дато и служебник с заставками, нарисованными во всю страницу, по золоту разными красками с подписью на обороте «Мазал Андревина многогрешный». Польщенный заинтересованностью грузина русскими книгами, толмач снял с прилавка песню о воеводе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском, о нижегородском ополчении Минина, и задержал внимание дато на первом казачьем написании о покорении Сибири. С помощью продавца, раскатав свиток, толмач, подражая казакам, басил. «Было у Ермака два сверстника Иван Кольцо, Иван Гроза, Богдан Брезга, и выборных Есаулов четыре человека, тоже и полковых писарей, трубачи и сурначи, литаврщики и барабанщики, сотники и пятидесятники, и десятники с рядовыми, и знаменщики чином, да три попа, да старец-бродяга». Дато, не торгуясь, поспешил купить написание о походах Ермака, тут же решив, что архидиакон Кирилл переведет книгу на греческий, а Бижан Саакадзе с греческого на грузинский, дабы он дато мог преподнести боевые сказания Георгию Саакадзе на память о Руси. Только сейчас дато заметил, что возле ловчонок и ларьков собралось много покупателей. Толмач разъяснил, что здесь толпятся пожилые дворяне в темных одеждах, строгие дикие, любопытные матушки, стрелецкие начальники, лекари, летописцы. Искоса взглянув на скачущего Гиви, толмач предложил грузинам пройти повеселиться к поповскому крестцу. Сначала дато показалось, что он попал на шутовство. Окруженные гогочущим народом дрались в кровь священники. В воздухе мелькали кулачищи, жилистые, синеватые, красные. Здесь и там слышалось кряканье, забористая ругань, сопенье. Весело взирая на кулачный бой, толмач с удовольствием пояснил, что лупцуют друг друга попы, безместные попы-наймиты, то есть те, которые не имеют прихода. Их нанимает народ победнее, служить литургию или молебен. А в ожидании он их, они меж собой бронятся и укоризны чинят, скаридные и смехотворные. Вот этот, видно, перебил у того церковную службу, ну и пошла потасовка. Затрезвонили колокола, подвешенные на столбах под кремлевской стеной. Старухи в черных платках рьяно торговались с попами. Здоровенный поп в изодранной рясе горланил, заглушая колокола. «Всюду прелесть сама себя ослепляет. Торгуйся скупо, а расплачивайся таровато». Дьякон с взъерошенными волосами, подобрав рясу, вторил за могильным голосом. «Проповедую Иерусалима радость. Ликуйте, люди, града Божия. Взыграйте врата и стены Сиона». Попик с редкой бороденкой, трясущийся, как клок пакли на ветру, наступал на степенного купца, который, оторопев, тяжело пятился в своей пудовой шубе на куницах. «Бесчинье творишь, лихоимец!» — наседал с кулачонками Попик. «Заторговался пес ярмарочный. За поминовенье души христианской алтын с гривной, христопродавец, пакость веселенькая, голопуп!» «Нисходно не сходись, а на торг не сердись!» — отмахивался шапкой купец. «Тьфу!» И взапрямь ехал пахом за попом, да убился, а пень лбом. «Не скупись, вдовица!» — рявкал высокий дьякон, похожий на оглоблю, поднося ко рту калач. «Прибавляй, а то закушу!» «Ну и пускай кушает, может, голодный!» — посочувствовал Гиви, выслушав перевод толмача. Но толмач разъяснил, что обедню угодно Богу, когда ее служит поп натощак, а проглотит хоть крошку силой из молитвы, как пар рассеется. «Блаженно будешь, — не унимался дьякон, — накинь на свечку, спасешься от блуда и прелюбодеяния, аминь!» И крякнул от удовольствия, уставившись на крутую грудь, вспыхнувшей вдовицы. «Ох, чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» «Вспомянет об антихристе, о воскресении из мертвых!» — увещал всхлипывавшую жонку поп в железной шляпе с медной иконкой на голой груди, потрясая цепями. «И яко сует на житие человеческое, и яко смерть сон и от трудов покой есть. Приближается время покаяния, все же настают дни очищения». Вдруг откуда-то хлынула толпа, кто-то загоготал, кто-то свистнул, стуча колодками, высыпали воровские люди. Толмач словоохотливо разъяснил: «А люди, они сермяжные, бежали от кабалы, кормились в мире, служили в разруху где-то с казаками, а, показаковав, били царю челом, да поплатились ребром». Влеком их толпой, да то и Гиви словно прибоем выплеснула на варварский крестец. Решительно уцепившись за почерневший столб деревянной звонницы в виде гриба, барсы чуть не сбили с ног дородистых монахинь, жаривших на выносных очадях блины и оладьи и бойко ими торговавших. Неожиданно над головами барсов рванулись колокола, и они едва успели пригнуться, чуть не задев Гиви лаптями, над ними держась за длинную веревку, с хохотом пронесся плосколицый звонарь с язвой на правой щеке. Долетев до бревенчатой площадки, он ловко перевернулся, вскинул к небу бороденку, задергал четыре веревки, взнуздавшие медные языки, и, подмигивая красно-карим глазом, стал приплясывать в такт трезвону. «Эй, народ честной, царь колокол, что за колоколишка? Погляди-ка на наш колоколища!» И снова с силой оттолкнувшись, метнулся в полет, а за ним разноголосый звон. Но Гиви, успев отскочить, чуть не налетел на божедома, стоявшего перед рядом открытых гробов. Надрываясь, божедом призывал опознать мертвецов, лежавших в гробах, и взывал: «Будьте жалостливы, подайте милостыню на погребение». «Знаешь, дато», — прошептал Гиви, — «сколько сам живых не убивал, а от такого сон можно потерять». «Бездомные мертвецы страшнее страшного», — вздохнул дато. «И теперь всяк сиротку изобидит», — вопила над гробом одутловатая женщина в рваном тулупе. «А вот всякая кислять, пирожки с кашей, огурчиков кому, оближешь — рай увидишь. Гуси в гусли, утки в дудки, вороны в коробы, тараканы в барабаны», — приплясывал тут же возле гробов гусляр, распахивая вишневый зипун и подбрасывая черную шапку с пухом. «Чтоб тебя иссушила скорбь неисцельная», — обрушилась на гусляра старуха, смахивая с себя черную шапку с пухом. «Чтоб тебя сгрызла скудость последняя!» И, не меняя голоса, затянула: «Подай кус Христа ради! Милостыня отверзает врата рая! тыкая обрубком пальца на Богданов, младенцев, подкидышей, ревущих, стоящих перед ней лукошках, стала злобно в кого-то вглядываться, словно узрела родителей подкидышей. «Кайна, сын батька, Кайна, дочь матка, подайте своему дитятке!» И, плюнув кому-то вслед, заголосила: «Сердобольный народ, обернись на горе! Босы наги, неприкрытой ниточкой, брось в лукошко на пропитание ангелочков, в рождении своем неповинных!» Едва успели барсы опустить горсть монет в лукошко, как им прямо в уши загундосили калики-перехожие, бродячие слепцы, певцы Лазаря и Алексея, человека Божия. «Как во городе, во Иерусалиме, Господь Бог на змея разгневался!» Откуда-то вынырнул латошник, заломил шапку на бекрень и завертел перед щедрыми чужеземцами сахарных лебедей. «Подкидывай деньгу в печь, топи жарче!» Толмач скинул руку, и вмиг, словно из-под земли, вырос караульный стрелец и дал латошнику по загривку. На грудастом коне врезался в толпу дьяк холопьего приказа, зашикал на весь крестец, забасил: «Кабальная девка, фиколка, приноси Богу покаяние, а государю вину свою! Эй, православные, учиняю розыск! А снесла сия девка от панова буяна, человека князя Ивана Васильевича Голицына, шапку золотую женскую, цена шапки 5 рублев, да крест золотой, да перстень золот с яхонтиком, да телогрею женскую белью под дорогами, под желтыми нашивками пуговки серебряные, золоченые, цена 10 рублев, а приметы ее... Плосколика, нос вздернут, глаза красно-серые, волосом брови русы, на правой щеке знамечко черненько, ростом средняя, на ней шуба баранья, одевальная да шапка желтая, киндяшная на зайцах». И откуда-то из толпы взлетел крик: «От поклепа погибнуть вам, вороны! Взял меня буян к себе во двор сильно!» Дьяк встрепенулся: «Лови, ерыги, держи!» Метнулась толпа и сразу отступила. Толкаясь и горланя, знакомый всем озорник Меркушка улюлюкал: «Держись, народ, не то будет недород! К кому шишка прискачет, а кто от шиши заплачет!» Нещадно ругаясь, ерыги кидались во все стороны, но девка бесследно сгинула. А озорник в разорванных серых сермяжных штанах, в овсиной шапке с лазоревым верхом, торчащей на рыжей копне волос, в бараньем поношенном кафтанишке, накинутом на одно плечо, с медным крестом на мускулистой шее, грозил, что не будет он меркушкой, коли не влепит кобелю петлину подклепщику, из-за которого он, меркушка, волочась, по Москве третий год сам с волокитой в конец погиб. «Быть тебе в Сибири!» — выкрикнул латошник. «За доброе слово жалую жеребцом каурым!» — загоготал меркушка и двинул латошника каблуком. «Вдруг орять не попадайся!» В припрыжку подкатился меркушка к старице, обивающей лбом порог покосившейся церквушки, заскоморошничал. «Идет старица в баню париться, мокнет чучело, очи вспучило, в шелк оденется, раскобенится, кликнет брови и злого норова, подожмет купца, поднесет венца, полна старица на сук зарится». Старица, отплевываясь, неистово крестилась, но меркушка внезапно увидел проезжающего архиерея, вложил 3 пальца в рот, засвистел, заорал: «Ишь, в карету сел, растопырился, что пузырь в воде, выставил рожу на площади, чтоб черницы любили». Архиерей побагровел, забасил во всю мощь: «Воистину окаянные, эй, ерыги, объезжие, стрельцы! «Сидеть холопу в железах», — сказал толмач барсом, с удовольствием наблюдавшим за парнем. Вдруг кровавым отсветом, точно палашом, полоснуло по улочке. На другой стороне из чердака боярского терема вырвалось пламя, забили набатные колокола. Кто-то тащил катки с водой, рогатины, водоливные трубы. Набежала ватага дворовых, принялись топорами рубить дубовые двери. Огонь рос, едкий дым кружил, взлетал буро черными клубами, словно выдувал их кто-то озлобленный из-под низу. Меркушка поясничал, орал тушащим мужикам. «Белого голубя кидай в жар, погаснет!» Улочка ходуном ходила. Неожиданно из верхнего перехода, уже охваченного огнем, вырвался женский душераздирающий вопль. Толпа замерла, потом загудела. Там в дыму кто-то метался, простирая с мольбой руки. Рухнуло бревно, разлетелся сноп искр, обдало горелью. Два челядинца кинулись было в терем на помощь погибающей и тотчас отскочили, протирая овчинными рукавами заслезившиеся глаза. Ужас охватил сгрудившихся людей. Кто-то истошным голосом воскликнул: «Ой, ратуйте, живьем горит!» Тут Меркушка сбросил бараний кафтан, рванулся в дым и провалился в нем. Из водоливных труб хлестала вода, шипели головешки, нависали обугленные бревна, на одном выступе, а на другом вспыхивали огненные маки. Толпа, как зачарованная, глядела в дымный провал, куда исчез Меркушка. Ох, разнеслось над Варварским крестцом. Со скрежетом кренилась пылающая крыша. И вдруг из ворот, в дымящейся шапке, на обгоревших волосах, выскочил Меркушка, неся на вытянутых руках боярышню. Голубые глаза ее были полуприкрыты густыми черными ресницами. Вздрагивали пунцовые губы. Полоса сажи еще резче оттеняла снежную белизну руки. Неровно вздымалась девичья грудь, и из-под съехавшего на бок жемчужного венца не спадали, словно золотые жгуты и тугие косы. «Вот где Русия», — подумал Дато, любуясь боярышней и Меркушкой. Мамки-кумушки подхватили боярышню. Радостные возгласы смешались с криками одобрения. Хватились Меркушки, а он уже исчез, растворился в толпе. Барсы, изо всех сил работая локтями, старались не потерять из виду дымящуюся шапку с лазоревым верхом, а за ними, тяжело отдуваясь, быстро шагал толмач. Почувствовав на своем плече руку, Меркушка резко обернулся, но, увидев мягко улыбающегося чужеземца, расплылся в улыбке. С помощью толмача Дато растолковал Меркушке, что погибнуть никогда не поздно, а лучше молодцу на коне жизнь отстаивать шашкой в руке, и предложил не позже, как сегодня вечером, прийти на греческое подворье и осушить чашу вина за начало дружбы. Широко улыбнулся Меркушка, тряхнул головой, буркнул: «Ладно, приду». И пошел в развалку без единственного кафтана, который беспечно бросил на пожарище. Глава 9. Помня, что улочки и переулки часто приводят не к тому месту, куда идет путник, Дато сегодня твердо решил избегать каверзных поворотов, таящих за собой удивительные видения Москвы, и предложил толмачу вести его Дато и Азнаура Гиви прямо на пушечный двор. Переходя деревянный мост, изогнутый на сваях, Дато, прижавшись к перилам, порывисто обернулся. По настилу метнулась тень, худощавый человек с лицом цвета кофейных зерен юркнул за карету шведских послов. Унгерн и Броман, важно надвинув шляпы с белыми перьями, разглядывали пушечно-литейный двор, раскинувшийся на том берегу, где на Кузнецкой горе тесно жались стеной к стене приземистые мастерские пушечных кузнецов. Подтолкнув Дато, Гиви кивнул на карету. «Неужели этот назойливый перс, третий день, крадущийся за нами по пятам, воображает, что от ностевцев можно укрыться за позолоченным фургоном?» «Знаешь, Гиви, пусть перс думает, — засмеялся Дато, — а ты не думай, держи наготове кулаки». «Будем драться?» — захлебнулся от радости Гиви. «Дорогой, нельзя так долго кости барсов в покое оставлять. Я на перекрестке хотел ударить попа, похожего на оглоблю, но из уважения к отцу Трифилию сдержался». Так разговаривая, друзья по деревянной мостовой подошли к караульному грибу. Стрелец долго вертел бумагу с печатью ружейного приказа, поданного ему толмачом, и махнул рукавицей. Звякнул засов, барсы вошли в квадратный двор. В одном углу его возвышалась белая литейная башня с широкой трубой, из которой вился черно-бурый дым. Глухо доносились через малые окошки, опоясывавшие верх башни, тяжелые удары молотов. Дато пытливо оглядывал низкие строения, откуда выходили русские пушки. Водил барсов по литейной степенный мастер в кожаном фартуке старший при отливке. Касая сажень в плечах, горделиво кивал на мастера толмач. Смотровой пушкарь хоть и скуп на слова и нетороплив в движениях, а в пушках, как в девках, души не чает. И действительно, показывая знаурам орудия, литейщик любовно проводил своей огромной рукой по медным стволам и, слегка прищурив глаза, красноватые от постоянной близости огня, ласково называл грозные стволы по именам: «Голуба», «Касатка», «Ветерок», «Ласточка». Не в многословных рассказах литейщика ожили славные дела русского пушечного оружия. Гремели гарматы в последние месяцы княжения Дмитрия Ивановича Донского, доставленные через Новгород из Ганзы. Крепостные орудия держали татар Эдыгея подальше от московских стен и башен. Пушки Василия Темного ударяли ядрами по Шемяке, выбрасывали огонь легкие пищали Иоанна Третьего. Поведал литейщик и о мастерах сложной выделки тяжелых осадных пушек и пушек легких, полковых стрелецких. Вот Андрей Чохов стал знаменитым хитрецом огненного боя и сделал на этом дворе чудо царь-пушку с весьма искусным орнаментом и весом в 2400 пудов. Вспоминая об Андрее Чохове, литейщик сам загорелся, словно вновь окунулся в те кипучие дни, когда создавались бронзовые мортиры весом в 118 пудов, и те тяжелые пушки, которые направил Иван Грозный на Казанский Кремль, на Ливонские замки и города. И вновь пищали полузмеи и фальконеты сокола, изрыгали железные и свинчатые ядра, пушки отбивали от стен Пскова легионы Стефана Батория, защищали Троице-Сергиеву обитель от полчищ Лисовского и Сапеги, геройски обороняли Смоленск в недавно минувшие годы смутного времени. Барсы умели ценить и отвагу воинов, и оружие войны. В знак уважения перед русской артиллерией они скинули папахи. Так стояли они в нарастающем гуле кузнец, где ковали из железа большие и малые дула. Учтиво поблагодарив мастера через толмача, Дато поинтересовался, нет ли чего нового теперь в выделке пушек. Мастер попросил грузин следовать за собой, привел их в высокий сарай, расположенный против литейной башни, и подвел к бронзовой пищали. Ни аглицкая земля, ни франкская и ни гольштинская, неторопливо ронял мастер, не ведают про нарезные стволы. А вон и пищали крупные спиральные нарезы, и огнь из нее зело дален и меток. Заряд же огнестрельный пушкарю вкладывать надлежит с казенной части, что всячески облегчает брань. Крепости на колесах мысленно восхищался Дато. Огненный ураган, картли, картли, мети железо в твоих горах, а ты, как и в древности, обороняешь долины своим мечом и стрелой. Вот бы Георгию такой двор, день и ночь ковал бы он пушки, навсегда успокоил бы беспокойных магометан, смирил бы собственных светлейших и малосветлейших. Время неумолимо мчится. Очнись, моя картли, спеши. Мастерство русских литейщиков и ковачей взволновало Дато. Тряхнув головой, он посетовал на огромное пространство между Грузией и Россией, которое препятствует почествовать пушечных дел мастеров в кругу тбилисских оружейников. Дато снял с пальца перстень с крупной бирюзой и передал выученику Андрея Чохова. Литейщик смущенно пролепетал несколько слов, потом силой тряхнул руку Дато, взял в углу многопудовый молот, взвалил как перышко на плечо и размеренным шагом направился в литейную башню. «Русия многолика», — задумчиво сказал Дато другу, когда они возвращались в Китай-город. Но проголодавшийся Гиви ничего уже не хотел слушать. Проходя по правому берегу речки Неглинной, он потянул Дато в сторону дымящихся очагов, где виднелись харчевни, пирожные и ловчонки, вокруг которых шумел народ. Угостив толмача и сами испробовав незатейливую снедь, барсы побрели к Моисеевскому монастырю, где у ворот оборотистые монахини пекли на 12 печурах блины, тут же превращая их в звонкую монету. Внезапно Гиви остановился. «Куда на этот раз юркнет перс-лазутчик?» — подумал он. Перс юркнул за широкую спину старшей монахини. Теперь барсы, незаметно для толмача, в свою очередь следили за персом, и ему уже не в силах были помочь ни шведская карета, ни пышнобедрые монахини. Дойдя до гостиных рядов, барсы установили, что лазутчик скользнул под навес одной из персидских лавок. Прячась за ходячих продавцов, несших на головах огромные катки, Дато и Гиви незаметно приблизились к прилавку, за которым суетился хорошо знакомый им по Исфагану купец Мамиселей, не раз посылаемый шахом Аббасом в страны севера и запада для покупки необходимых сведений. Что здесь нужно купцу, даром бы не совершил многотрудное путешествие, размышлял Дато. Неожиданно Мамиселей оттолкнул тюк с серебряными изделиями, отодвинул сундук с пряностями и благовониями и бросился к дверям, низко кланяясь подъехавшему на роскошно убранном коне Булат-беку, сопровождаемому персидской охраной. И вмиг любопытствующие плотным кольцом окружили персиян. Но это ничуть не мешало смуглым прислужникам в красных войлочных шапках хвастливо перебрасывать тюки и сундуки. Метнув многозначительный взгляд на Булат-бека, купец опустил руку на обшитый узорчатым паласом сундук, возле которого на корточках сидели два мазандеранца. Лица их, покрытые лаком загара, были загадочны и непроницаемы. а из-за софьяновых поясов подозрительно торчали у обоих рукоятки ханжалов. Приоткрыв краешек паласа, Мамиселей благоговейно отступил, ибо на сундуке виднелась печать шаха Аббаса. Рука Гиви рванулась к шашке. Дато насмешливо проронил: «Тише, чем недоволен. Разве неприятно встретить старых знакомых?» «Велик шах Аббас!» — воскликнул Булат-бек, приложив руку к колбу и сердцу. Он что-то еще хотел сказать купцу, но вдруг порывисто оглянулся и позеленел при виде насмешливо улыбающегося Дато. Сдерживая ярость, Булат-бек с нарочитой учтивостью проговорил: «О, шайтан, шайтан, сколь ты щедр к сыну пророка! Ты позволяешь мне лицезреть твоего раба, облизывающего каждое утро твой хвост!» «О, Мохаммед, Мохаммед!» — воскликнул по-персидски Дато. «Сколь ты щедр к прислужнику шайтана! Ты позволяешь ему видеть твой помет, назвав эту кучу в тюрбане Булат-беком!» Персияне с выкриками «Гурджи, шайтан!» схватились за оружие. Булат-бек пришпорил коня и, наезжая на Дато, выдернул из ножен ятаган. «Я повезу в Исфаган, сын собаки, в числе подарков твою башку. Она будет украшать дверь моей конюшни». «Не льсти себе, Булат-бек», — вежливо возразил Дато, твердой рукой схватив скакуна за усы. «Ты мало похож на коня, больше на ишака». «А сушеной ишачьей башкой мы привыкли восстанавливать мощь евнухов», — не преминул добавить Гиви, быстро, как и Булат-бек, обнажив клинок. «Гиви, помни, бей верблюжьих, жеребцов только наполовину», — успел крикнуть Дато. С бранью «Хик! Гуль-гуль!» персияне гурьбой ринулись на барсов. Затеялась свалка. Ловко орудуя клинком, Дато пробирался к Булат-беку. И когда Булат-бек вздыбил коня и вскинул ятаган над головой Дато, то неожиданно для самого себя очутился на земле. Наступив на грудь Булат-бека и стараясь вычистить белые цаги об исфаганскую парчу, Гиви приподнял шашку, решив основательно пощекотать невежу. Но тут рослый стрелец, разбросав зевак, падких на веселое зрелище, схватил Гиви за руку. «Отложи гнев на время». Трое персиян, парируя удары Дато, напоролись на горластых продавцов и сбили с их голов катки. Рассол густо полился на самих персиян, а соленые огурцы посыпались на молодиц, сбежавшихся из гостиных рядов. Визг, смех и восхищенные двумя грузинами, не убоявшимися 11 кизилбашей, из толпы внезапно повыскакивали здоровенные парни, закатывая на ходу рукава: «Бей нечестивцев!» Но четверо персиян уже были не в счет. Угрожая Гурджи страшным фалаки, один, согнувшись в дугу, стонал, другой прижимал рану на боку, а еще двое на совсем неподобающем месте. Гиви, вполне соглашаясь с доводами стрельца, вместе с тем никак не мог, хотя и хотел расстаться с ногой Булат-бека, и волочил ее за собой. Молодицы смущенно потупляли глаза, искоса все же поглядывая на персидскую диковинку. С трудом изловчился Булат-бек и отвалился в сторону, оставив в руке у Гиви диковинку, софьяновый сапог, обшитый яхонтом и бирюзой. Боярин Юрий Хворостинин, уведомленный вторым стрельцом, напал шахов человек Булат-бек на грузинцев нагло, прискакал как раз вовремя, когда Гиви уже намеревался приняться за другой персидский сапог, а мазандеранцы сцепились с Дато. Приподнявшись на стременах, боярин зыкнул: «Гей, стой! Кто побоище-то начал?» Виданное ли дело, Булат Бек на московской земле государеву имени бесчестье творит? И грузно слез с коня, взял Дато под руку и решительно отвел в сторону. Негоже, друг, посольским людям затевать побоище на торжище. Холопы радуются. Я забыл, боярин, что нахожусь в Руси. Я грузин и чту ваши обычаи. Это персы думают, что вся земля выкрашена шафраном. И то ему, Булат-беку, вина же. И, подойдя к отряхивающемуся персидскому послу, воевода любезно, но строго проговорил: «Как вы, шаха, своего честь стережете, так и мы. Если ты, великий посол, вернешься без доброго конца, то к чему доброму наше дело пойдет вперед?» «Почет шаху Аббасу!» — запальчиво возразил Булат-бек. «А я тень его, этот гурджи Оубаш!» Он поднял оружие на тень шах-ин-шаха. «Я к великому государю Руси с большим делом, и жизнь моя под солнцем и луной неприкосновенна». Толмачил купец Мамиселей, легко, словно орехи, сыпал слова. Выслушав толмача, воевода нахмурился. «Царское величество для брата своего шаха Аббаса чаю вас оскорблять не позволит. И для почести шахабасову величеству я, боярин, тебе челом бью и кубок золоченый жалую. Но по задирке твоей, тебе ж, чужеземцу, я, воевода, твердо сказываю. Впредь тебе, Булат-беку, до того грузинца, до дворянина, до то, в царствующем городе Москве дела нет». Булат-бек пропустил мимо ушей скрытую угрозу, кинул поводья мизандеранцу и, не удостаивая толпу ни одним взглядом, вошел в персидскую лавку. Мамиселей услужливо опустил полосатый навес. Тяжело вкладывая ногу в стремя, Юрий Хворостинин обернулся к Дато. Лживил Булат-бек. «Да посла не куют, не вяжут, не рубят, а только жалуют». И дружественно кивнул Дато. «И тебя с товарищем жалую в хоромы свои на воскресный пир. А повод к тому ныне чудесная из огня спасения в Китай-городе дочери сестры моей, боярышни Хованской». Поблагодарив боярина за расположение к ним, Дато поклонился и задушевно произнес: «С большой радостью мы переступим порог твоего благородного дома. Много красавиц, боярин, видел я на земле грузинской, но родная тебе княжна Хованская светила и светил». И Дато рассказал о том, как гибла боярышня, как вынес ее из пламени буйный Меркушка, и, воспользовавшись случаем, попросил Юрия Хворостинина зачислить Меркушку в стрелецкое войско. «Добро», — проговорил воевода, — «на ловца и зверь бежит. Быть удальцу стрельцом в терках, присылай Меркушку». И, огрев жеребца татарской нагайкой, на скаку крикнул: «А худо, други, что иной раз сабли нужно в ножнах дремать», и ускакал. Нехотя расходилась толпа. Вновь подошедшие узнавали от ярых свидетелей, что виной всему шиш басурманского царства. Продавцы, усевшись на перевернутых катках у полосатого навеса, терпеливо ждали в надежде, что кто-нибудь из кизил-башей высунется из персидской лавки и можно будет ударом по башке отвести душу. Уж больно было жаль просоленных огурцов. Но полосатый палас неподвижно свисал от шеста до самой земли. А стрелецкий пятидесятник с отрядом проводил грузин в греческое подворье. В сводчатую комнату, где архиепископ Феодосий и архимандрит Арсений после посещения Никитского монастыря вели благочестивый разговор о том, сохранилась ли до ныне порода яблони, от кое вкусил Адам, шумно вбежал Гиви, а за ним улыбающийся Дато. Феодосия, отодвинув небесного цвета блюдце с мочеными яблоками, вопросительно посмотрел на Азнауров. «Отцы церкви с нарочитым простодушием», — проговорил Дато, — «Булат-бек получил из Ирана сундук, а в нем ковчежец с хитоном, господним похищенным шахом Аббасом из Мцхетского собора». «Выскочи из-под пола яблоко райского соблазна, и тогда бы пастыри не так вздрогнули, как от этой вести, страшной по своим возможным последствиям». Сильный пот выступил на лбу Феодосия, а на щеках архимандрита разлились красные пятна, словно кто-то опрокинул чернильницу на пергамент. Но, соблюдая сан, Феодосий равнодушно вынул четки и отсчитал три согласно догме. «Откуда, сын мой, узнал, что в поганом сундуке ковчежец? Отец Феодосий, как только шаху Мцхета рассказали о святыне, он на наших глазах повелел положить хитон в сундук, зашить в палас, вытканный монастырским узором, и бережно доставить в Исфаган. Сегодня по Мцхетскому паласу узнал. Красные кресты, голубые сосуды, редкий узор. Думаю, лев для подкрепления домогательства торговой дружбе подкинул сундук». «Вместе с двумя евнухами», — запальчиво перебил Гиви, — «я тоже их по узору на черепах узнал. Может, царь Руси с помощью евнухов хочет загнать веру в гарем?» «Не кощунствуй, сын мой, не кощунствуй», — заметно встревоженный проговорил Феодосий. Смочив холодным квасом платок, Арсений вытер щеки, но красные пятна поползли на шею. «А может, персы подменили хитон?» — медленно протянул Дато. Арсений выронил кружку. В широко раскрытых глазах его мелькнула искорка восхищения. И эта искорка, словно перенесясь через стол, заметалась в глазах Феодосия. Иерархи заерзали на скамьях, вот-вот сорвутся и побегут куда-то. Наскоро благословив Азнауров, они отпустили их и плотно прикрыли дубовые двери. «Увидишь, Гиви, святые отцы вылезут из шкуры агнцев и проведут за нос из фаганского льва», — шепнул Дато. «Ты вправду думаешь, Дато, что шах вместо хитона прислал патриарху шальвари любимой жены?» «Не кощунствуй, сын мой, не кощунствуй!» Дато взглянул на изумленного Гиви, и его громкий смех прокатился по темному коридору. Глава десятая. Боярская усадьба Юрия Хворостинина раскинулась на Царевой улице, недалеко от Успенского вражка. Высокий дубовый забор, железные ставни на оконцах и смотрильня над тесовыми воротами, обитыми листовым железом, делали хоромы схожими с крепостной, готовой к осаде. И лишь ярко-синее крыльцо с пузатыми столбиками веселило глаз. Обширный тенистый сад оберегал хоромы от уличного гомона, и многочисленные службы уходили вглубь двора. Юрий Хворостинин торопливо откинул пышный полог, конец атласного одеяла скользнул на персидский ковер. Он пересел на бархатный столец и окинул взглядом опочивальню. Окованные тяжелые сундуки, полные соболей и черных лисиц, прочно стояли на месте. В иных сундуках хранились кафтаны, ферези, однорядки, а от моли и затхлости спасала кожа водяной мыши. В шкафах покоились парчи и бархаты. По углам в ларцах хранились кисы с ефимками. И шелковые наоконники, наполовину отдернутые, пропускали мягкий, успокаивающий свет. Боярин поднялся, как всегда, до ранней обедни и не успел открыть глаза, как его охватило какое-то беспокойство, к чему бы удивился всегда веселый боярин и принялся вспоминать последние дни. Они были радостны, как красное солнышко. Государь милостиво пожаловал его в ближние бояре и воеводством на Терках. По этому случаю, да еще по случаю спасения племянницы, двойной сегодня у него хворостинина великий пир. Вот-вот тут-то и загвоздка. Не забыл ли он чего? Всех ли именитых бояр лично объехал с приглашением? Господь миловал всех, а ко всем ли менее почетным направил холопов? И здесь Господь миловал все чисто, с боярыней подсчитал. Может, с ключником не все кладовые погреба обошел? Куда там всю снеть и питье в беременных и полубеременных бочках верно на глаз прикинул? И простое вино, и боярское, и даже тройное наибольшей крепости уже разлито по яндовам и ведеркам. А заморские мальвазия, бастр и алкан дожидают кубков. А может, с дворецким чего не доглядел? Куда ж дальше доглядывать? Холопов приказал вырядить в разноцветные кафтаны и желтые сапоги. И встречи наметил. Боярину Ордын-Нащекину 3 встречи. У ворот подсобит ему выйти из Редвана дворецкий Ивашка. Посеред двора в пояс поклонится племянник Матвей. А на крыльце сам хозяин окажет почет. И разметил, каким боярам полагается 2 встречи. Может помолиться, так и блажь пройдет. Наскоро накинув однарядку, боярин вышел через малую приемную в молельню. Здесь ради дня воскресения собралась вся семья, и по заведенному обычаю приживалки, захребетницы, ближние холопы и холопки. Домовый поп в праздничной ризе дожидался боярина. Быстрым взглядом, окинув икону «Тайная вечеря», хворостянин вдруг понял причину своего беспокойства и постарался молитвой отогнать тревожную думу. Но неистово крестясь перед образом в дорогом киоте, украшенным каменьями и жемчугами, он мрачно вместе с молитвой повторял: «Если посадить Стрешневых и Хитровых по правую руку, а Милославских и Толстых по левую, опять грузинцы позади останутся, а рядом, упаси Бог, Хованский обидится. Одежка-то на свитских грузинцах грошовая, и сами Бог весь какого рода. Пристав сказывает дворянского, а где слыхано, чтоб дворяне пешим ходом Москву колесили? Может, с Языковым посоветоваться? Кум, боярыня уговаривает помешать их с молодью, Лопухиными. Долго ли до греха? Задорны больно, хоть и сами выползли, бают, из худородного дворянства. А поди... Ниже Языковых не садятся. И что эта нечистая сила дернула меня звать на пир неведомо кого? Но храбрые грузинцы, приятны, слов нет, так непременно звать. А потом изводиться, как их рассаживать. Напоследок, размашисто перекрестив лоб, хворостинин поспешил вниз, откуда доносился звон расставляемой посуды. В хоромах хворостинина с утра сумятится. На дубовые длинные столы набрасываются бархатные подскатертники с золотой швейной каймой. Все богатство хором выставляется на показ. Чистые холопы ставят в ряд серебряные тарели, кованые чаши, фаянсовые кувшины. Особенно бережно устанавливают в кубках из зеленого стекла водку царского Данилова кабака. Наблюдая, как покрывались широкие скамьи праздничными налавочниками, как придвигались к узким столам с фигурными ножками стальцы-табурцы, украшенные кусками яркой материи, как расставлялись стольником фигурные подсвечники с восковыми и сальными свечами, как через шесть тарелей клался один нож, оправленный золотом и камнями для красоты, а через две тарели двузубые вилки, богатства ради, Хворостинин продолжал мучиться. Ежели Нарышкиных посадить выше Пушкиных, то грузинцы опять попадут ниже Ртищевых, что негоже. Выслушав Дворецкого, что махальщики уже разосланы до самого конца проулка, а 100 разодетых холопов посланы выкриковать встречу, Хворостинин с сердцем наказал: «Не прозевать кого, а то батагами забью». И, измученный до предела, решил не определять грузинам место, а ежели полезут выше Нарышкиных, сослаться на дикость сиверских дворян, кои не блюдут старшинства, а скопом к столу устремляются. А в терему боярыня сбила с ног мамушек, кумушек и златошвеек. Открыты все сундуки и ларцы, вынуты сарафаны и уборы, серьги и жемчужные подвески. Боярин еще с вечера наказал, чтобы в полпира боярыня ко всякому в ином уборе выходила. Поди 40 разов придется кику скидывать. Хворостинин надел желтые атласные штаны, с помощью постельничего натянул зеленые софьяновые сапоги, поправил ворот с дорогими запонами на красной шелковой рубахе, подтянул кованый кушак черкесской работы и прицепил к нему поясной нож с самоцветами на рукоятке. За окном раздался надрывный выкрик: «Махальщика едут!» Поспешно застегнув тонкосуконную однорядку и накинув на голову бархатную скуфейку, шитую жемчугом, Хворостинин важно направился к выходу. Боясь приехать первыми, гости подъезжали медленно, осмотрительно. Двор наполнился восками, рыдванами, конями. По указанию Дворецкого одних гостей холопы вели под руки, другие шли сами, а третьи целовальники, подьячи и разная мелкая сошка толпились у крыльца, ожидая, пока Дворецкий позовет их на пир. Хворостинин лобызался с равными себе. Они оставляли верхние платья в передних комнатах, но брали с собой шапки, а в иных тафтяные носовые платки с золотою бахромою. «Коням твоим не изъезживаться, цветному платью не изнашиваться», — говорили хозяину гости, входя через низенькие, обитые войлоком, двери в сени. Будто все приглашенные в сборе, но Хворостинин тревожился, грузинцев нет. Ну и Господь с ними. И тут же сожалел, или прохладно звал, или дорогу не нашли, послать разве навстречу челядинцев с фонарями. Но тут крыльцовая дверь распахнулась, и, сбрасывая белые с золотыми позументами абы, торопливо вошли до той гиви. От неожиданности бояре на миг застыли и без стеснения стали разглядывать грузин. Каких только алмазов, яхонтов, изумрудов не сверкало на диковинных, отороченных мехом коротких кафтанах, у одного цвета спелой малины, у другого цвета подсолнуха. Искры сыпались с перстней, унизывавших пальцы. Жемчуг вперемешку с яхонтом вился вокруг шеи. Пластины из чеканного золота горели на их поясах. Мягкие сапоги из голубого и красного софьяна сверкали сапфировыми звездочками, а над ними задорно подрыгивали золотые кисти. Но еще больше дивились бояре на невиданное оружие. Кунды, индийские сабли с замысловатым сочетанием камней на слоновой кости. Изящные поклоны, которые посольские дворяне отвешивали сначала хозяину, а потом по старшинству боярам, совсем расположили к ним именитую знать. «Но откуда проведали, что Стрешнева вышел у Пухиных?» — поражался Хворостинин. И вдруг ни с того ни с сего шепнул надменному и строптивому боярину Милославскому. «Из знатных князей царю Иверскому ближние люди, только блюдятся шаховых посланцев, оттого и рядятся в простое платье и на коней не саживаются». И пока Милославский делился новостью с соседями, а те с другими боярами, Хворостинин подхватил Барсов и усадил рядом с собой по правую и левую руку. Наступило время полпира. Широко распахнулась дверь, вошла боярыня в темно-зеленом сарафане и жемчужной кики, держа поднос с кубком. За нею следовали пестрой толпой сынные девушки. Подойдя к старшему Морозову, боярыня низко ему поклонилась, поклонился ему и подошедший Хворостинин, в голос женой проговорив: «Не откажи в чести вина пригубить». «За тобой следом, боярин», — ответил с поклоном Морозов, принял кубок и осушил его. «Счастье и богатство дому вашему, а вам во здравие». Застучали кубки, боярыня вышла и вскоре вернулась, но уже в синем атласном сарафане и в другом кокошнике. Снова пенился на подносе золоточеканный кубок. Как раньше к Морозову, подошла она к Нарышкину и поднесла ему кубок. «Не откажи в чести вина пригубить». И опять ушла, и опять вернулась, но уже в вишневом сарафане и новом уборе. С поясным поклоном поднесла она кубок Долгорукому. А там снова ушла и снова вернулась, но уже в голубом сарафане с серебряными лилиями по полю. С поясным поклоном поднесла она кубок Рамадановскому. И вновь уходила, и вновь возвращалась, каждый раз в сарафане другого цвета. В другом кокошнике подходила с кубком к каждому гостю, пока не обошла всех. Как только Хворостинин опустился на свое место, стряпчий тотчас поднес каравай черного хлеба, нарезанный ломтями. Хворостинин нарезал ломти на маленькие кусочки, и каждый кусочек особо передавал гостю. По примете дедовской, хозяйский хлеб злых духов отгоняет. Покончив с последним ломтем, Хворостинин ударил в ладоши. Вереницею один за другим вошли слуги, неся в руках дымящиеся мисы с лапшою, со щами, с рассольником, со всевозможной ухой, и черной с гвоздикой, и белой с перцем, и просто голой. Поначалу ели степенно, но по мере освобождения жбанов, ковшей, кружек, чарок, многофунтовых кубков до стаканов, овкачей и болванцев, все веселели, чаще взлетало над столами «отведай, пригуби». Пока бояре со всем рвением управлялись с мисами, стряпчий опустил перед Хворостининым опричное особое блюдо — огромный курник. Важно разрезал его боярин на куски, разложил на блюдце и подал дворецкому знак. По наказу Хворостинина дворецкий подносил эти блюдца гостям, соблюдая старшинство, и низко кланялся. «Жалует тебя, боярин, опричным блюдом. Сделай милость, порадуй хозяина». Вставали Стрешнев, Пушкин, Лопухин, отвешивали поклон. «Благодарствую за честь». «На здравие», — отвечал Хворостинин, одаривал гостей посланными блюдцами и присоединял к дару кубки и стопы. Гиви сосредоточенно считал по-грузински: раз суп, два суп, три суп. Раз суп, два суп, три суп. А когда досчитал до 20, боярин Милославский, ухнув, отвалился от стола. И следом пошли пироги. Слоеные, подовые, белые с говяжьей начинкой, с зайчьим мясом, смешанным с кашей и лапшой, с рыбьей начинкой. Пробовал Гиви считать и пироги, но сбился со счета. Зато осетра пудового, белугу, налимов, карпов, стерлядь паровую, рыбу тельную с приправою в огромных чашах, Гиви решил крепко запомнить, чтобы в конец поразить попуна. И наверху в тереме у боярыни тоже веселились, помахивая платочком, плавно шла по кругу княжна Хованская, полуупустив густые ресницы, певуче выводила. Травушка-муравушка, зеленый лужок, молодец боярышню взглядом обжег. Подбоченился смех задористый, удалой Иван-да напористый. Обернулась лебедем боярышня та, крыльями ударила, где красота? В золотой заре растворилась, легким облаком вмиг прикрылась. Нет ее на озере, ищи в облаках, нет ее на небе, ищи на лугах. Пригорюнился не с кручиною, красоту ищи ты с лучиною. И под смех сережку, как бросит ему, ты, Иван, боярышню ищи в терему. Белолицую чернобровую, выбей плечиком дверь дубовую».